Глава вторая. Приходили воспоминания. Разные моменты из жизни накатывали, перекрывали друг друга, перехлёстывались волнами. Студенческие годы, она совсем молодая. Мари закрыла рот рукой. Хвостики ее вечные, джинсовые курточки, короткие платьица, а ноги тонкие, стройные и острые коленки. У нее сейчас ноги стройные, но уже не такие острые коленки. 45 все-таки. А Торопов был такой здоровый лоб, она ему еле доставала до плеча. Лохматый, шапка волос на голове. Он и сейчас красив, как черт, только виски посеребрились. А как они женились? Последний курс, квартира ни у него, ни у нее, денег 2 стипендии, его и ее. Ей тогда было. Да столько же, сколько сейчас бывшей невесте сына Наташеньки. Надо же, как некоторые моменты повторяются. Потом родился Коля. Ох, и трудно было тогда. Денег нет, квартира съемная, маленький ребенок. Паша только начинал как-то тыркаться в бизнесе. Она ночами сидела, перелопачивала ему документацию, отвечала на письма и прайсы печатала. Второй родилась Милане, Мила. К тому времени у Пашки уже был крохотный офис, 10 квадратных метров. Но надо было платить аренду. Так она Колю в садик, а сама с грудной Милкой по полдня сидела у него в офисе и вела бухгалтерию, на звонки отвечала. А потом, когда дети пошли в школу, уже какой-никакой бизнес у Павла был. И он подался в администрацию. Потому что это возможности, это солидно, это спина, в конце концов. А бизнес весь переоформили на нее, потому что ему надо быть чистым. И с тех пор весь бизнес тащила она. Почему нет? Маша пожала плечами. А ей это хорошо удавалось, у нее деловая хватка почище, чем у Павла. Все это время она работала как проклятая. Для своей семьи, для детей, для него, черт побери. Потому что любила его и была уверена в нем, знала, что у нее надежная спина, что они одно целое. Оказалось, нет спины. Есть одна большая дыра. И сквозь эту дыру видно, что вся жизнь была напрасной. Все раздавлено. Любовь, доверие, семья. Семьи нет, рухнула. Доверие. Какое доверие? Какая любовь? А любовь его, вот она. Видела Маша ее сегодня. Милая девочка, такая нежненькая, ранимая, беззащитная, хорошенькая и юная. А тебе 45 лет, и ты никто, бывшая. Чувства, как будто ободрали сердце и присыпали солью, больно. И слезы эти проклятые сочатся из души, как кровь, по капле. Прошлое ведь так просто не отпускает то, что было сердцу дорого. Только так, с кровью. В конце концов, она вытерла слезы и с раздражением взглянула на свои руки. Щеки соднило, глаза припухли, наверняка нос покраснел. Но видок будет завтра. А ей нельзя. А завтра ей на работу будет много важных встреч. Никто не увидит ее такой. А её слёз никто не должен увидеть. Маша глубоко вздохнула и отошла от окна. А взгляд упал на стол, накрытый для семейного ужина. Это надо было убрать. И на плите недоваренной пасты, креветки. Воду она слила и откинула макароны на дуршлаг, а креветки, кстати, дотушились. Она просто накрыла сковороду крышкой. Потом потушила свет в кухне и ушла в ванную. Глянула на себя в зеркало. Лучше бы она этого не видела. Стала умываться холодной водой, плескала горстями на лицо и вдруг в коридоре шаги. Она же запирала дверь. Это мог быть только тот, у кого есть ключи. Коля пришел. Нет, сыну не надо ее сейчас такой видеть. Маша быстро нанесла на лицо толстый слоем крем и вышла. И застыла от неожиданности. Там был ее муж Павел. Не ожидала Маша его увидеть. Да и он не ожидал ее видеть в таком виде. В первый момент ошарашенно замер и даже запнулся. В другое время она бы кинулась крем с лица стирать, вопя: «Ой, я страшная, не смотри на меня». Не в этот раз. Сейчас они чужие друг другу. А кому ее внешний вид не нравится? Больно было. Потому что каждую секунду напоминала ей проклятая память, что она уже старая, а муж нашел себе девочку, молодую, красивую. Это говорило без всяких зеркал, и о возрасте, и о том, что она безнадежно проиграла. Поезд ушел, ей никогда не нагнать его. А вот муж, похоже, свой поезд молодости нагнал. Что ж, а зачем ты пришел, Паша? Спросила она первой. Вещи я бы тебе и так передала. Я хочу собрать их сам. Он откинул голову назад и смерил ее таким взглядом, что захотелось согнуться. Тот самый мужской взгляд, ясно показывающий, что ее оценили и нашли старой и некрасивой. Это стирало самооценку в ноль. Ничего, она выдержала. Махнула рукой. «Если ты так хочешь, только будь любезен недолго. Мне скоро ложиться спать». И пошла в кухню. Неприятно было, что он сейчас будет торчать в их, ее спальне. Стоило вспомнить, что он еще и до последнего времени ложился в ее постель. Маша передернула, она с трудом подавила порыв пойти туда и содрать постельное белье к чертовой матери. Однако муж не пошел рыться в шкафах и паковать чемоданы. Он направился следом за ней в кухню. Как же это действовало на нервы. Внезапно душно стало. Особенно, когда он заявил. «Я пришел поговорить. Давай поговорим, как взрослые люди». «Как люди одного возраста, то есть?» Спросила Маша, усаживаясь за пустой стол. «Зачем тогда ты девочку свою приводил и устраивал демонстрацию? И, кстати, где она? Разве ты не с ней должен быть сейчас?» Павел поморщился. «Она сейчас у Коли на квартире. Вещи собирает». Машу просто бешенство охватило. Она подалась вперед и спросила. «И ты оставил ее там одну? А что в этом такого?» Павел сейчас уставился на нее грозно. «В чем ты ее обвиняешь? Что она кинется изменять мне? Будь любезна, прекрати оскорблять Наташу, она не такая. Ты совсем ее не знаешь». Стало смешно. «Значит, когда с ним изменяла Коли, она была не такая. Интересно, мужская логика». Маша смеялась долго и с удовольствием. Потом сложила над столом руки и сказала. «Ты прав. Я совсем ее не знаю. И мне глубоко наплевать на твои рога, если бы они у тебя были. Но мне не безразлично, что она может влезть в постель к моему сыну и забеременеть от него». Муж секунду смотрел на нее так, словно она чудовище, потом сказал. «Какая же ты, Маша. Всегда знал, что ты черствая и циничная, но сейчас ты просто превзошла себя. А ты спишь с невестой сына. Как это называется?» Повисла гробовая тишина. Наконец он тихо произнес: «А ты не можешь представить, что я люблю ее, что мы любим друг друга. От этого невозможно было удержаться. Я никогда ничего подобного не испытывал». Слишком многое перевернулось у Маши в душе сейчас. Как угодно можно было укрепиться, но это был удар. Достал он ее этим, колол в самое сердце. Закипели слезы в глазах, она отвела взгляд. Но все же нашла в себе силы улыбнуться и сказать: «Совет вам да любовь. Однако ты хотела поговорить, я слушаю тебя. Только быстро, уже поздно. А мне рано вставать». «Это, между прочим, и мой дом тоже», — произнес он, откидываясь на стуль и оглядывая кухню. «Как и все остальное, совместно нажитое в браке». «А вот оно», — прозвучало. «Хочешь привести сюда свою девочку и жить здесь с ней?» — усмехнулась Маша. «Ну да, в надежде, что она не выдержит и сама уйдет. Не зря же его юная любовь сказала, мы думали об этом. Квартира, тут без обсуждений, вы сами понимаете, что должны освободить ее. Значит, думали об этом. Лежа в постели, обсуждали раздел имущества и просчитывали такой вариант?» Захотелось закрыть глаза, чтобы его не видеть, и сцепить зубы, чтобы не заорать матом. Но она подавила порыв, надо было дослушать. «Нет, конечно», — холодно проговорил Павел. «Я никогда не приведу Наташу в эту токсичную обстановку». Уже не важно было, что это их дом, и что они прожили в браке 25 лет и вырастили детей, что они были семьей в конце концов. Не важно. Семьи больше нет, а есть токсичная обстановка. «Хорошо», — кивнула Маша. «Так о чем ты пришел говорить? Он ведь не зря столько лет занимал определенный пост. Сейчас Павел выглядел солидно и значимо, и точно так же значимо прозвучало то, что он сказал. Я ведь изначально хотела избежать неловких ситуаций, когда говорила о разводе, но ты не дала мне рта раскрыть. Я понимаю, ты была в состоянии аффекта и в этом состоянии наговорила много лишнего. Теперь я надеюсь, ты способна услышать. У меня есть к тебе предложение». И уставился на нее. «Предложение?» Маша хмыкнула, поворачиваясь к нему боком и поглаживая столешницу ладонью. Да, чего-то такого она и ожидала, когда он начал размазывать ее эго. Типа он выше ее, такой разумный, выдержанный, благородный, а она, конечно, кошелка-истеричка. Принизить, взрастить в ней чувство вины, чтобы соплями зашла, прониклась и поклонилась ему в ножки. «Какое?» — проговорила она и, наконец, взглянула на него. Все это время Торопов ждал, выдерживал паузу и тут подался вперед, положил локти на стол и сцепил в замок пальца. «Сейчас». Строгое лицо, чуть посеребрённые виски, солидный, элегантный, все еще подтянутый и красивый 45-летний мужчина. Выглядел убедительно, но только больно было на него смотреть. Но Маша не отвела взгляд, а у него вдруг вырвался нетерпеливый жест. «Ты не могла бы убрать эту дрянь с лица?» «А в чем дело? Тебе это мешает?» «Нисколько. Можешь ходить как угодно». И сразу перешел к делу. «Я тебя не обижу, ты получишь все, что нужно и даже больше. Если бы сразу выслушала, ты бы поняла это». Такой абсурд. Я опять стала смешно, хотела закрыть лицо ладонью, но лицо было жирно намазано кремом. Не обидят, значит. А то, что он сделал с их семьей, это не обидно. Муж просто решил пожить в свое удовольствие и поставил ее в известность. Хорошо, она готова была послушать, что в его понимании значит все, что нужно, и даже больше для нее. «Ты получишь хорошие отступные», — он назвал сумму. «Три сервиса и склад автозапчастей и сеть салонов, двушку в хорошем районе или даже трешку, как получится. Разумеется, машина останется с тобой», — как она и подозревала крохи. Но даже не это было обидно. Однако она собиралась дослушать до конца. А бывший уже муж, очевидно, счёл ее молчание за согласие и продолжил. «Я с самого начала хотел предложить тебе самой инициировать развод и правильно объяснить это детям. Сделаем все без лишнего шума. Никому из нас не нужна огласка. А раздел имущества мы проведем по взаимной договоренности». Он замолчал и теперь смотрел на нее. Вообще-то она и так собиралась первой инициировать развод. И более того, уже отзвонилась нужным людям, чтобы они этим занялись завтра же. Но вот это его предложение, она просто взбесила ее. Не было уже смысла сдерживаться, потому что достала все. Она встала, взяла чистое кухонное полотенце и вытерла крем. А потом повернулась к нему и сказала. «Это тебе не нужна огласка, Паша. Потому что, когда начнется громкий процесс, ты рискуешь потерять свой пост. А мне не нужно ничего с твоего царского плеча. И весь бизнес и так мой. Получишь ты то, что было у тебя, а все остальное заработала я». «Многое бы ты заработала без меня!» Он резко поднялся, отбрасывая стул в сторону. «Ты всем обязана мне, потому что это я стоял за тобой все эти годы. В общем, так, я дам тебе еще!» Назвал пятую часть суммы, что он предлагал прежде. «Это достаточно, чтобы ты прожила безбедно остаток лет. А бизнес? Твои девочки?» Маша расхохоталась. «Нет, дорогой, просто нет!» Он смотрел на нее некоторое время, а потом встал и проговорил, прищурившись. «Смотри, Маша, я ведь буду воевать с тобой. Безжалостно, жестоко. И я не пощажу тебя. Выгодных предложений не будет больше». «Ага, давай», — кивнула она и показала в сторону двери. А мужчина вдруг замер и прищурился, и заговорил пренебрежительно. «На что ты надеешься? Ты хоть понимаешь своей куриной головы, что тебе понадобятся крутые адвокаты, чтобы бодаться со мной? А здесь никто не возьмется. Где ты их возьмешь?» Обидно было до дрожи. Ее все трясло. Но Маша улыбнулась ему в лицо. «За это не беспокойся. Я уже нашла того, кто за это дело возьмется». «И кто же это?» Павел засунул руки в карман и презрительно хмыкнул. «Вова Ивлев». «Что?» рявкнул он, разом растеряв все свое спокойствие. «Ну-ка, повтори!» И резким жестом перехватил ее за руку выше локтя. «Ты что, думаешь, он еще помнит себя? Собралась перед ним раздвинуть ноги, надеешься, что он клюнет. Но вот такое!» Она одним движением забросила его руку и показала на дверь. «Тебе пора». А он не шевельнулся. Так и стоял и смотрел на нее волком. Но в этот момент послышался звук отпираемой двери и шаги. А на этот раз действительно пришел Коля. Муж развернулся и пошел к выходу. Маша за ним следом, чтобы увидеть, как отец с сыном здоровается. Оба рослые, похожие, крепко рукопожатие, объятия, как будто ничего не произошло. Наконец Павел ушел, а сын подошел к ней, хмурый, лицо серьезное. «Ма, что ты сказала Наташе, что она собирает вещи? Ты что, правда выгнала ее?» Маша пришла в восторг. Надо же, как четко. Сказать правду и только правду. Но не всю. Получается, что это она злобная тварь. Ни за что, ни про что обидела и выгнала девочку. Смотрела на Костю и думала. Ведь молодой, красивый, сильный, слава богу, не бедный. Но это, оказывается, не может застраховать от того, что об тебя не вытрут ноги. Потому что ты далеко не такой прожженный, как некоторые. Ну да, конечно. Жизнь еще не била. А ее сын, ее умный и выдержанный мальчик ждал ответа. «Нет, не мальчик», — сказала себе Маша. «Мужчина, которого поимели и еще лапши на уши навешали. Добился Паша своего. Объяснять сыну, что к чему, все-таки придется ей. И самое смешное, что сын ведь может ее и не услышать». Она провела ладони по лицу, стирая эмоции. «Папа, тебе ничего не сказал?» «Нет. А что он должен был мне сказать?» Невольно жест, как оглянулся на дверь, через которую вышел отец. Доверие, сыновняя любовь. На мгновение стало больно, потому что после того, как она ему скажет, возможно, ничего этого не останется. И в этом тоже будет виновата она. А может и нет. Маша кивнула. «Пойдем, разговор будет долгим». И первая пошла в кухню с чувством, что все начинается снова, и спать ей сегодня точно не удастся лечь вовремя. Сюр какой-то. «Мать, я честно не пойму, что такого Наташа могла сказать, что ты так отреагировала? Ее отец привез, она прямо дрожала от обиды и ничего не хотела мне объяснить». «Угу». Маша зажгла свет в кухне и, наконец, к нему обернулась, показывая на стол. «Садись». А Коля вдруг нахмурился и подался к ней ближе, внимательно приглядываясь. «Ма, что у тебя с лицом? Ты что, плакала?» Она отвернулась. «Ничего особенного с моим лицом». Однако тон у него изменился. «Рассказывай, что происходит». Коля сел за стол и сцепил пальцы в замок, как его отец совсем недавно. Эта невольно проскочившая ассоциация резанула по сердцу. Но ей надо было сосредоточиться. Маша села напротив и тоже сцепила руки в замок. «Мы с твоим отцом разводимся». «Но это же бред!» Коля отмахнулся, как будто она сказала что-то смешное. «Что за глупости?» «Да слушай». Он опять нахмурился. «Хорошо. Перед тем, как твой отец привез к тебе Наташу, кстати, как он объяснил это?» «Разве это надо объяснять?» Повел плечом Коля. «И все же?» «Ну...» Он поморщился, глядя куда-то вправо. «Отец сказал, что вышла неприятная сцена, и он забрал Наташу. Потом он уехал. Осталось только в очередной раз восхититься. Так все повернуть. И опять ни слова лжи. Сцена действительно была неприятная». «Ну так вот». Она пустила взгляд на свои сцепленные руки. «Перед тем, как твой отец привез к себе Наташу собирать вещи, они приезжали ко мне. Твой отец сообщил, что ваша свадьба не состоится, потому что у них с Наташей отношения. Он не видит смысла дальше скрывать это, и во избежание неловких ситуаций он намерен со мной развестись». «Что? Они?» Коля побледнел, лицо заострилось. «Отец и Наташа?» «Да», — она кивнула. Некоторое время он смотрел на нее, потом сухо спросил. «И давно?» «Как оказалось, давно. Передавать сыну слова Наташи, что она его использовала, чтобы подобраться к отцу, Марии не стала. Не хотелось в конец ронять его достоинство. Нужно будет ему. Сам выяснит подробности». А сын отвернулся, постукивая пальцами по столу. Потом силой провел ладони по лицу и проговорил. «Хорошо. Дальше что?» «Дальше твой отец вернулся ко мне, чтобы обсудить условия развода. Он с самого начала хотел предложить мне самой инициировать развод и правильно объяснить это вам. И сделать все без лишнего шума. Никому ведь не нужна огласка, не правда ли? Раздел имущества по взаимной договоренности. Сказал, что не обидят меня, купят двушку, даст денег». Маша назвала сумму. «Сеть салонов и автосервисы. Ах да, еще оставит мне машину». «А бизнес?» Сын вскинул голову. «Он хотел, чтобы я переписала бизнес на его молодую жену». Коля застыл, пристально глядя на нее.